Седьмая выписка. 7 июня. Сегодня утром случилось событие, заставившее меня снова приняться за свой дневник. Я получил о Ромейне настолько важные известия, что не могу не записать их. Он назначен камерарием. Из достоверных источников сообщают, что как только откроется вакантное место, он будет прикомандирован к посольству. Эти настоящие и будущие почести делают невозможным его возвращение к жене и сыну. 8 июня. Мистрис Эрикорт разделяет мое мнение относительно Ромейна. Сегодня на утреннем концерте она встретила своего старого знакомого, доктора Уайброва. Знаменитый доктор заработался и отправился на несколько месяцев отдохнуть в Италию. После концерта они решили прокатиться по Булонскому лесу, и со своей обычной откровенностью мистрис Эрикорт сообщила доктору о положении Стеллы и ее ребенка. Имея в виду интересы мальчика, он был вполне согласен с ней, что следовало уже давно, не теряя драгоценного времени, известить Ромейна о рождении наследника и обещал во что бы то ни стало сам сообщить Ромейну это известие. 9 июня. Мадам Велере говорила со мной по секрету о весьма щекотливом вопросе. «Опять мне приходится писать о себе, но только в кратких словах сообщу сущность того, что сказала мне старушка. Если я только буду просматривать эти строки почаще, я почерпну из них решимость воспользоваться ее советом». Вот вкратце слова мадам Велере. «Стала говорила со мной по секрету после того, как встретила вас вчера в саду. Ее нельзя обвинять в том, что она старалась скрыть от вас слабость, которую вы, конечно, уже сами заметили. Но она считает необходимым через мое посредство сказать вам несколько слов. Поведение ее мужа было для нее так оскорбительно, что она этого никогда не забудет. Она вспоминает с чувством отвращения свою любовь с первого взгляда, как вы называете это в Англии, которую она почувствовала в тот день, когда они увиделись в первый раз, и с сожалением вспоминает о своей другой любви, которая медленно, но сильно развивалась в ней. К своему стыду она признается, что не могла представлять пример исполнения долга и сдержанности, когда вчера ей пришлось быть с вами наедине. Она просила меня передать вам свое желание, чтобы в будущем вы видели с нею не иначе, как в присутствии кого-нибудь. Не упоминайте об этом при следующей встрече и поймите, что она говорила со мной, а не с матерью, только потому, что боится, как бы мистрис Эрикорт не употребила резкие выражения и снова бы не расстроила вас, как уже однажды сделала это в Англии. Если вы не прочь принять мой совет, то вам следовало бы попросить разрешения продолжить свое путешествие». Мой ответ на эти слова никому не интересен. Наш разговор был прерван появлением кормилицы у дверей павильона. Она вела за руку ребенка. Когда он начал говорить, первой его попыткой под руководством матери было старание назвать меня дядей Бернардом, но больше одного слога из моего имени он еще не в состоянии произнести. Теперь он явился ко мне, чтобы пролепетать свой урок. Положив на мои колени свои маленькие ручки, он взглянул на меня глазами своей матери и сказал: «Дядя Бер». Это было ничтожное обстоятельство, но в эту минуту его слова разбили мне сердце. Я взял мальчика на руки и взглянул на мадам Велере. Добрая старушка сочувствовала мне. Я подметил слезы на ее глазах. «Нет, ни слова больше о себе. Снова закрываю тетрадь».